Власть настоящего над сознанием, даже коснувшегося основ, настолько велика, что приходится вести постоянную борьбу за утверждение действительности обоих миров и будущего, которое неотъемлемо также. Майя сильна. Временный футляр, именуемый телом, создает иллюзию прочности земного существования. Боль и страдания ее укрепляют. Но метется дух в темнице своей, тесной, временной и угрожаемой отовсюду, а между тем тело, дисциплинированное и подчиненное воле, может служить прекрасным инструментом или аппаратом для обитающего в нем духа. Овладение телом лучше всего начинать с малого, чтобы потом уже дойти до большого. Малое овладение ценны тем, что дают уверенность, что это вполне достижимо. Упражняться в этом можно постоянно, везде и всегда. Не может быть скуки или бездумного ничего не делания, когда возможность тренировки тела всегда под рукой. Отсюда полезность даже очень малых преодолений. Можно замечать, как порою беспрекословно подчиняется тело приказу мысли, и усталость, и недомогание, и физическую слабость можно одолеть волей. Видим много примеров, когда, казалось бы, слабое тело являет необычайную выносливость и силу, в то время как огромная туша безвольного человека полна инертности и разложения. Тело дано, чтобы служить человеку и быть его безвольным рабом, но часто случается наоборот, и человек становится рабом тела и его привычек. Безволие во всех формах и видах осуждено безусловно. Завет ученика – борьба и победа. Все, что в его микрокосме не подчиняется его воле, враждебно ему.